Сантьяго. Царящий в зале полумрак не отражал реального времени суток. Был самый разгар дня. Но в цитадели многие помещения не имели окон и даже искусственного освещения. Впрочем, собравшиеся в зале были привычны к отсутствию ярких красок. Лидеры семьи Массан понимали тьму почти так же хорошо, как и темный двор. Их было немного. С одной стороны длинного стола, настолько длинного, что его противоположный конец терялся где-то во мраке, сидели трое. Захар, епископ клана Треми, о членах которого говорили, что с тех пор, как пообещали спящему пить кровь, они не держали ни одного слова. Рядом с ним пристроился лысый кардинал Носферато, чей безобразный облик не могли скрыть даже чары внешности. И Нил Гангрел, кардинал клана, грузный, беловолосый, нервно потирающий руки. Напротив них, на другой стороне стола, разместились епископ Грегуар Малкавиан, темноволосый, с большими на выкате глазами, и Шарлотта, чье право на присутствие никто не оспаривал. Отсутствовали только представители клана Бруджа, но по очень уважительной причине. Поход очищения в Гонконг. Во главе стола сидел Сантьяго. Он изложил присутствующим хронологию событий, дал время обдумать свой рассказ и теперь ждал вопросов. Первым нарушил молчание Нил Гангрел, старый кардинал клана. «Все действительно было так, как вы сказали, комиссар». «Мне нечего скрывать от семьи Масон», — развел руками Сантьяго. Его белый костюм ярким пятном выделялся в полумраке зала. «Челы сообщили мне о нарушении четвертой догмы покорности. Им с большим трудом удалось скрыть жертву от внимания полиции. Но они потребовали возмездия. Вы знаете правила». Черные глаза медленно перебрали каждого из присутствующих. «Все знают правила». Вампиры нехотя кивнули. «Нарушение догм влечет только одно наказание», — комиссар выдержал паузу. «Тем более четвертой догмы. Поэтому я приказал епископу Гангрелу расследовать все обстоятельства дела и покарать преступника». «Епископ Гангрел не сообщал своему клану о деталях этого задания», — негромко произнес Нил. «Мы знали, что Лазарь проводит какое-то расследование, но не были в курсе подробностей». «Две ночи назад епископ окутывал город зовом», — припомнил Захар Треми, скрытный и осторожный епископ. «Я слышал его». «Мы все слышали его», — махнул рукой кардинал Носферату и покачал лысой головой. «Но почему Лазарь был столь скрытен? Что он нащупал при расследовании?» Массаны клана Носферату славились своим любопытством и любовью к сплетням, поэтому кардинала гораздо больше занимала сама ситуация, а не гибель епископа Гангрела. Большинство присутствующих были согласны с таким подходом к делу, но не все. «Я слушаю и не могу понять, о чем мы говорим!» Шарлотта Малкавиан ударила кулаком по столу и вскочила на ноги. «Что мы обсуждаем? Как мы вообще можем обсуждать произошедшее? Особенно ты, Нил! Твой епископ был высушен! Высушен! Его бросили в подворотне, как зарезанного в пьяной ссоре бомжа! Солнце стерло его в прах, а ты сидишь и демонстрируешь этому наву свое благоразумие!» Сидящий во главе стола комиссар зевнул, деликатно прикрыв рот двумя пальцами. Вампиры глухо заворчали. Разъяренная, с распущенными волосами Шарлотта высказала то, что творилось у них в душе, и что никто из них не смел в открытую бросить Сантьяге. «Месть! То, что стоит за этим расследованием, мы выясним, когда доберемся до преступника. Он сам расскажет, а пока я предъявляю права на убийцу Лазаря!» Шарлотта обвела взглядом присутствующих. «Его кровь будет моей, и никто, никто не смеет встать у меня на пути!» На ней была куртка с эмблемой клана Гангрел, куртка епископа, а на левом виске чернел причудливо переплетенный узор. Сантьяго превосходно читал древние иероглифы массанов, и ему не составило труда разобрать горе, утрата, отказ, ярость. Шарлотта явно совершила ритуал клятвы крови, и остановить ее было невозможно. «Вы хотели покарать преступника, комиссар?» Из-за стола поднялся епископ Грегор Малкавиан, родной брат Шарлотты. Все знали, что он не одобрял связи сестры с Массаном из другого клана, но теперь, глядя на страдания Шарлотты, предсказать его требования было несложно. «Мы тоже этого хотим, и даже больше, чем вы». «И что вы предлагаете?» Вампиры переглянулись. Осторожный Треми нехорошо улыбнулся. Носферату отвел глаза. Кардинал Гангрел откашлялся. Грегуар открыл рот, но его опередила сестра. «Ты должен официально объявить кровавую охоту!» Требование прозвучало. Кровавая охота подразумевала активность всех находящихся в тайном городе Массанов и индульгенцию на все нарушения догм. Она объявлялась всего несколько раз. Во время массового вторжения вампиров в Саббат и счет случайных жертв шел на десятки. Если начать кровавую охоту, то этому городу еще долго не будет грозить жажда. Сантьяго улыбнулся. Он знал, что Лазарь пользовался большим авторитетом среди Массанов и чувствовал, что ему придется уступить. «Все ли согласны с мнением Шарлотты Малкавиан?» «Гибель епископа Гангрела всколыхнула семью», — проворчал Носферату. «Мы хотим возмездия». «Мы хотим крови преступника». «Ты не можешь запретить нам отомстить за Лазаря?» «Никто и не собирается». Черные глаза комиссара весело сверкнули. «Но есть одна деталь, на которую вы, уважаемые господа, не обратили внимания». «На какую деталь?» — насторожился Захар Треми. «Когда мы с Лазарем Гангрелом обсуждали первое высушивание, первое нарушение четвертой догмы, то среди прочих высказывалось предположение, что преступником может оказаться кто-то из местных массанов». Сантьяго поднялся во весь свой гигантский рост и холодно посмотрел на вампиров. «Кто-то, кто не справился с жаждой!» Грегор скинул руку, но одного взгляда комиссара хватило, чтобы остановить Малкавиана. «Вполне возможно, что именно этим объясняется та скрытность, которая сопровождала расследование епископа Гангрела. Вполне возможно, что Лазарь нащупал преступника среди вас». Сантьяго выдержал паузу. «Вполне возможно, что он вышел на след законспирированного агента Саббат». «Это чушь», — сглотнул кардинал Носферату. «Это весьма жизнеспособная версия», — жестко отрезал комиссар Темного двора. «И я намерен проверить ее». Он вернулся в кресло. «Мы все прекрасно знаем, что присутствие крови Массана можно определить в течение 3-4 дней. Я хочу, чтобы вы немедленно начали тотальную проверку всех вампиров, находящихся в городе». «Сначала подозреваем своих?» — криво усмехнулся Малкавиан. «У меня нет выбора», — по-прежнему жестко произнес Сантьяго. «Я знал епископа Гангрела 400 лет, больше, чем многие из вас». Черные глаза комиссара нашли Шарлотту, заставили ее вздрогнуть. «И я знаю, что среди массанов найдется очень мало бойцов, способных высушить Лазаря. А значит, имело место предательство». «Но я видела лицо убийцы», — напомнила Шарлотта. «Вы даже сканировали изображение из моей памяти». «Я не забыл об этом». Сантьяго чуть смягчился. «Но, во-первых, изображение расплывчато, а во-вторых, откуда вы знаете, что видели настоящее лицо убийцы?» Девушка кивнула. Несколько секунд комиссар смотрел на нее, а затем, по-прежнему не отрывая глаз, закончил совещание. «Если проверка не даст результата, то сразу же по ее окончании я официально открою кровавую охоту. Главным ловчим я объявлю Шарлотту Малкавиан». Длинный палец Сантьяги нацелился на девушку. Шарлотта вскинула подбородок. «Ей будет принадлежать кровь убийцы епископа Гангрела и кровь 10 родственников убийцы. Если массаны и были недовольны решением Сантьяги, то они никак не проявили этого. Жестокие требования комиссара, изначально покоробившие лидеров кланов, были вполне объяснимы, а вот неслыханная щедрость для ловчего кровавой охоты показывала, насколько сильно Сантьяго ценил Лазаря. В том же, что охота начнется, никто не сомневался. Когда за массанами закрылись двери, комиссар какое-то время молча сидел в кресле, рассеянно разглядывая ухоженные, покрытые бесцветным лаком ногти. Затем небрежно забросил на стол длинные ноги, потянулся и посмотрел на вошедшего в зал Артегу. «Проследите, чтобы гарки контролировали проверку массанов. Это продемонстрирует нашу заинтересованность в процедуре». «Я уже отдал необходимое распоряжение», — улыбнулся помощник комиссара. «Мы выиграли сутки. Зачем?» «Мы должны найти убийцу Лазаря Гангрела, прежде чем до него доберется Шарлотта», — пожал плечами Сантьяго. «Разве не понятно?» Артега работал с комиссаром не одну сотню лет и давно перестал удивляться его решениям. «Будем искать сами?» «Ни в коем случае», — покачал головой Сантьяго. «Подключим наемников. Я не хочу, чтобы семья Массон затаила на нас обиду». «Понимаю». Артега помолчал. «А зачем нам убийца?» Черные глаза комиссара весело оглядели помощника. «Скажите, Артега, вы верите, что епископа Гангрела высушил обыкновенный масон?» «Вы же сами сказали, что имело место предательство». «Оставьте!» Сантьяго поднялся, поправил галстук и прошелся вдоль стола. Лазарь не верил никому. Застать его врасплох могла только Шарлотта. Но она его не убивала. Да даже если и было предательство. Один на один Лазарь высушил бы любого массана, а это значит, что в личности убийцы кроется какая-то тайна. И я хочу знать, какая. Вполне в духе Сантьяги. Артега вздохнул. Ваше распоряжение? У вас есть изображение предполагаемого убийцы? Образ, который мы сканировали из памяти Шарлотты? Да. «Немедленно разыщите Алира Кумара и закажите ему куклу Массана с этим самым лицом. Это первое».